Глава 22. Подперев рукой щеку, Фанни через прилавок смотрела на Кенни. Он все еще был несколько прозрачным, и это определенно внушало тревогу. «Ну?» — строго спросила она. «И как долго ты намерен оставаться в таком состоянии?» Кенни немного неуверенно пожал плечами. Он выглядел смущенным, взволнованным и очень милым. «Кто знает?» В его голосе прозвучала легкая добродушная самоирония, означающая, что он понимает, как странно выглядит, и ему неловко за то, что это неудобно для окружающих. «Возможно, до конца своих дней». «И что это значит?» — нахмурилась Фанни. «Что, кажется, я на полном серьезе в тебя втюрился. И из-за этих, ну, знаешь, бабочек в животе я все время немного встревожен». «Как это на полном серьезе?» Немедленно заинтересовалась Фанни, не скрывая торжества в своем голосе. «Что значит втюрился? Когда это произошло?» Ей хотелось подробностей. Не каждый день, знаете ли, такое доводится услышать. В случае Фанни — никогда раньше. Она вспомнила весь свой постыдный, травматичный опыт так называемых отношений. Кто-то относился к ней как к экзотике, другие пытались доказать широту своих взглядов, вроде как «Эй, посмотрите, для меня внешность вовсе не главное». Третьи обращались с презрительным высокомерием. «Я же осчастливил тебя своим вниманием, убогое ты создание». Фанни понадобилось много лет, чтобы перестать думать о себе точно так же. И вот светлый, нежный Кенни, в душе которого не было места цинизму и подлости. Не мог он такое сказать, чтобы посмеяться над Фанни. «Да почти сразу и втюрился», — бесхитростно признался он. «Ты воплощение свободы, Фанни». Девочка-подросток, которая носила толстовки с капюшоном в любую погоду, сейчас бы истерически расхохоталась. Но Фанни... Фанни не стала. Она приложила много сил, чтобы стать той, кто сейчас сидела на высоком табурете, пытаясь не потерять кроваво-красные мюли смехом и на огромных каблуках. Она, Фанни... прошла долгий путь в поисках своего дома и своего Кенни. Но не успела она потянуться вперед, чтобы коснуться губами просвечивающих губ, как звякнули колокольчики над входом, и в магазинчик вплыла чета Милн. Полнолуние прошло, и теперь они выглядели самыми обыкновенными людьми. Фанни нравились их кудрявые ушки, и она всегда жалела, когда они теряли свою мохнатость. Отпрянув назад, она с независимым видом уставилась на этикетку, лежавшей на прилавке шоколадки. «Привет», — сказала Дебора оживленно. «Фанни, милая, как хорошо, что и ты здесь. Уж ты-то всегда все и про всех знаешь». «Ну, разумеется», — подтвердила она. «Я секретарь администрации Нью-Ньюлина и полицейского участка. Такая у меня работа». «Работа», — пренебрежительно фыркнул Билли Милн, обычно на редкость немногословный. В одно короткое слово он умудрился вложить все, что думает об этих бесполезных госслужащих. «Перерыв на обед», — сухо уведомила его Фанни и отвернулась, демонстрируя, что не намерена продолжать беседу в подобном тоне. «А скажи нам, Кенни», — кратчево заговорила Дебора, — «где нынче все вокруг берут младенцев?» «Что?» — изумился он. «Ну, это же... прямо-таки тренд какой-то. Что ни день, так откуда ни возьмись, появляется очередной карапуз». «Вы что же думаете, — растерянно произнес Кенни, — что я продаю их в своем магазинчике?» «Но откуда-то же они появляются? Хлоп и пожалуйста!» «Заводятся от одиночества», — не удержалась от ехидной ремарки Фанни. «Вам с Билли дети не положены. Вы есть друг у друга». «Знаешь, милая, — хмыкнула Дебора. — Весь мой жизненный опыт говорит о том, что обычно все происходит ровно наоборот. Это же Нью-Ньюлин. Здесь только так и бывает. Люди получают, что заслуживают». И Фанни окинула Кенни нежным взглядом. Плетясь по узкой дороге со скоростью одного пони в час, Фрэнк мечтал о том, как убьет Холли Лонгли. «Пони! Чертов пони! Который, видите ли, ненавидел перевозки, бедняжка и так настрадался во время перелета и обожал прогулки на свежем воздухе. Ради всего святого, покажите ему другого взрослого человека, у которого есть пони. Пикап тащился за ними. И Фрэнк только надеялся, что у его автомобиля ничего по дороге не отвалится от такого издевательства. Впрочем, он слышал, что Тесса берегла сцепление и старалась двигаться на одной передаче. Серый пони, Стюарт Уэльский восьмой, чтобы вы понимали, величаво ступал по пыльной дороге, время от времени останавливаясь, чтобы сорвать травинку. В такие минуты Фрэнку хотелось придушить не Холли, а его злосчастную скотину, вся вина которой состояла в том, что ее хозяин уродился идиотом. «В этом благородном животном, — заявил Холли, — сочетается уэльская и арабская кровь. Я знаю его предков вплоть до 1850 года. А интеллект моего Стюарта явно выше твоего, Фрэнки». После чего беззаботный ублюдок завалился на заднее сиденье, свернулся клубочком и заснул, явно утомленный столь насыщенным днем. А Фрэнк теперь вышагивал вместе со Стюартом в густых душных сумерках. И отчетливо понимал, что его злит вовсе не прогулка в несколько жалких миль. Он просто злился на свой собственный страх. И Холли Лонгли здесь был вовсе ни при чем. Если бы завтра сумасшедший художник умчался в разные неведомые дали, то его отъезд ничего бы не изменил между Фрэнком и Тессой. Она держала их в разных карманах, Фрэнка и Холли. Холли вызывал у Тессы неуловимую снисходительную нежность, спрятанную за небрежной усмешкой. А с Фрэнком она всего лишь трахалась. Тесса постаралась донести свою мысль четко и ясно. «Мы с тобой просто любовники, ничего личного, ничего лишнего». А он понимал, что готов убить, встать на колени, сделать что угодно, лишь бы Тесса никогда не отворачивалась от него. В жизни Фрэнка был всего один человек, который глядел ему прямо в глаза без страха и ненависти — его брат Алан. А теперь были Тесса и Холли. Она могла сколько угодно смотреть на Фрэнка, не опасаясь за тайны, которые столь тщательно хранила. Инквизиторские штучки. И это было ценно вдвойне. О, Фрэнк никогда не хотел чужих секретов, которые так и сыпались на него, как из рога изобилия. А уж мрачных секретов инквизиторского прошлого он не хотел и подавно. Видел кое-что, хватило. Холли же был простаком, готовым рассказать что угодно и кому угодно. И вот Фрэнк, взрослый мужчина, побывавший в тюрьме, впервые в своей жизни обрел нечто, похожее на обычные человеческие отношения. Такие простые, что люди живут себе и не знают, каким сокровищем обладают. И Фрэнка скручивало жгутом при одной мысли, что все это, желанное, недостижимое, неимоверно ценное, он может по какой-то причине потерять. Жизнь не дала ему поводов для оптимизма, забрав единственного человека, которого он любил больше себя самого. В нем снова прорастала привязанность, по-собачьей тоскливая, больная, пугающая. И Фрэнк будет держаться за нее зубами. Потому что он был уверен, нового шанса он не получит. «Эй!» — крикнула Тесса. «Хочешь, поменяемся местами?» Он только головой мотнул. Им со Стюартом Уэльским восьмым было о чем подумать. Холли проснулся, когда Фрэнк уже почти разгрузил багажник пикапа. Ящики с шампанским, коробки с провизией, какие-то котомки, контейнеры, пакеты. «Что здесь такое?» Крякнув от натуги, спросил он, принимая очередной груз. «Не знаю», — зевнул Холли. «Может быть, глина?» Он сел на заднем сиденье, моргая и тяжело просыпаясь. «Глина?» — рычащим голосом повторил Фрэнк. «Иногда я занимаюсь лепкой. Ну, знаешь, чтобы размять пальцы. Будь так добр, отнеси ее на веранду. Я устроил там нечто вроде творческой мастерской». Дальше Фрэнк не слушал. «Пони?» «Глина?» Когда он вернулся во двор, Холли уже гладил Стюарта по холке, отгоняя назойливо лезущих к ним пикси. «Кыш!» — кричал он. «Вы забрали мою машину! Моего пони вы не получите!» Фрэнк подошел к ним ближе, примерился, схватил ту пикси, которая была покрупнее, и поднес ее к своему лицу. Глаза в глаза. Пикси заверещала, вырываясь, и он разжал кулак. Суматошным роем стая унеслась опять в машину, и там возмущенно загудело. «А если они будут мстить?» — опасливо спросил Холли. «Ну?» — Фрэнк недобро усмехнулся. «Пусть». Холли помолчал, встревоженно в него вглядываясь, словно ища подтверждение тому, что Фрэнк способен постоять за себя. Напрасно тот скорчил особо злодейскую морду. Это не помогало. «А где Тесса?» — маятно вздохнув, спросил Холли. Сказала, что вся запылилась и отправилась поплавать. «В море?» — изумился Холли и задрал голову к небу. «Но ведь гроза идет!» «И куда ты загонишь свою клячу? В гараж? В свою спальню? Оставишь на улице?» «Ой!» — глаза Холли округлились. «Куда?» «Чучело!» — вздохнул Фрэнк. «Отведу пока Стюарта в коровник к невыносимой Бренде. Авось его там не забодают». Когда Фрэнк со Стюартом ушли, Холли еще немного постоял, разглядывая темнеющее небо. После короткого сна он чувствовал себя бодрым и свежим. Множество пейзажей, которые они сегодня видели, теснились в его голове. Но он знал, их время еще не пришло. Они потом появятся на свет, в том или ином виде. Идеи, образы, сюжеты так и вертелись туда-сюда, и порой Холли изрядно уставал от этого калейдоскопа. «Хорошо быть Фрэнком», — пробормотал он, направляясь к морю. Зыркнул своими глазюками, и все перепугались. А мне страдай от славы мирской. Это было кокетство. От славы Холли не страдал, он ею наслаждался. Ему нравилось, когда его любили. И очень огорчил тот факт, что Тессу все вокруг ненавидели. Холли бы не пережил подобного. А бедная девочка держалась так мужественно, что у него сердце разрывалось. Раньше он как-то не особо задумывался о том, что именно устроила Тесса в Лондоне и как люди к этому отнеслись. Видел газетные заголовки, конечно, но отворачивался. Попадал на новостные сюжеты и переключал каналы. Холли не любил трагедий. Но сейчас его действительно расстраивало, что Тессу тошнит от самой себя, а люди вокруг только подливают масло в огонь. Кто из нас способен изменить прошлое и зачем тащить его в настоящее? Остановившись на вершине холма, он прищурился, пытаясь разглядеть голову Тессы среди бурных, почти штормовых волн. Было уже темно, и почти ничего не видно. Но ему показалось, что он нашел в воде маленькую точку. А может и нет. Что за безрассудство — купаться в таком неспокойном море? Покряхтывая и постановая от страха, он начал спускаться по узкой извилистой тропинке вниз. Ее и днем-то преодолеть было непросто, а уж в потемках и вовсе смертоубийственно. И куда его несет? Зачем? Ведь Холли не спасатель и герой. Он художник. И если Тесса утонет на его глазах, максимум, что он сможет сделать, — нарисовать печальную картину. И тем не менее Холли добрался кое-как до пляжа, сел на неуспевшие остыть камни и прилежно принялся ждать. Порывы ветра становились все сильнее, волны все выше, и казалось, что небеса вот-вот обрушатся ливнем. Завороженный неистовой красотой происходящего, Холли терпеливо не отводил взгляда от моря, пока в свете яркой молнии не разглядел силуэт Тессы. «Ну, наконец-то!» — закричал он. «Сколько еще тебя ждать к ужину?» До него донесся смех, а потом Тесса вышла из воды и подошла ближе. Майка липла к ее ребрам, груди и животу. С волос стекала вода. «Ого!» — восторженно воскликнула она. «Да Одри просто в ярости!» Ее голос был заглушен раскатом грома. «Пойдем быстрее домой!» — Холли вскочил. «Нет ничего интересного в том, чтобы торчать в эдакую непогоду на берегу!» Тесса протянула ему руку, мокрую, холодную и очень сильную, и Холли принял ее, поднявшись на ноги. На него снизошло удивительное чувство — защищенности. «Я в безопасности?» — произнес он обескураженно. Тесса, не отпуская его ладони, направилась к тропинке. «Это один из скиллов Инквизитора», — громко ответила она. «Напуганным людям рядом с нами становится спокойнее. Я больше не в Ордене, и это теперь выражается слабее, но ты очень чувствительный». «И злодеям становится спокойнее?» «Те, у кого нечистая совесть, приходят в ужас. Вперед, Холли Лонгли, я не позволю тебе упасть». И он, совершенно доверившись ей, бесстрашно полез наверх. Тесса держала его крепко, уверенно и надежно. Несколько раз ветер едва не сбил Холли с ног, и он не стеснялся цепляться за крохотную ладошку изо всех сил. Тесса только смеялась. Когда они добрались до кладбища, хлынул сильнейший дождь. «Бежим!» — взвизгнул Холли и тут же поскользнулся на траве. Тесса подхватила его за плечи, не дав шмякнуться на мигом раскисшую землю, и они понеслись в ночи. Они ввалились в дом, смеющиеся и совершенно мокрые. Фрэнк как раз заварил чай. Он и не сомневался, что Тесса справится с бушующим морем и не даст пропасть Холли. Но его болезненно оцарапала их близость. Он ощутил себя лишним, вышвырнутым за борт, и закусил губу, не зная, как с этим справиться. Как будто их двое, а он один. Тесса же сделала несколько шагов в сторону кухни и вдруг без всяких раздумий стянула с себя майку. Фрэнк остолбенел, а Холли застонал. «Опять!» — возмутился он. «Женщина, почему ты все время ходишь голой?» Тесса дернула плечом, не желая отвечать на такие глупости, дошла до кухни и обрадовалась. «Чай!» Непостижимая сила толкнула Фрэнка вперед. Он стремительно прижался к узкой спине и накрыл руками грудь Тессы. Все, чего он хотел, спрятать от Холли, затвердевшие от прохлады соски. Но вышло наоборот. «Господи!» — низко и хрипло выдохнул Холли, и его радужка почти исчезла, поглощенная расширившимися, как у наркомана, зрачками. «Не шевелитесь!» — взмолился он. «Только не шевелитесь! Я сейчас... Мои солнца!» «Переоденься», — сказала Тесса, и ее голос тоже изменился. Стал глуше, и тело Фрэнка отозвалось на эти изменения. Жаркая волна накатила в паху, и возбуждение, непрошенное, неуместное, тягучим маревом заволокло разум. «Мы подождем», — добавила Тесса вслед убегающему наверх Холли. «Серьезно?» — нахмурился Фрэнк, не понимая, почему они идут на поводу у сбрендившего художника. Однако он не пошевелился, не стащил с дивана плед, не укрыл Тессу, не убрал рук, не отодвинулся. Так и упирался в нее своим стояком. Покорно ждал неизвестно чего и больше не задавал новых вопросов. Холли вернулся очень быстро и, не подумав избавиться от мокрой одежды, зато притащил свои карандаши и бумагу. «В прошлый раз», — лихорадочно сказал он, торопливо устраивая за столом, «вы остановились на половине пути, и это не давало мне покоя. Я думал, что не смогу завершить картину как надо. Она должна наполнять жизненной энергией. Должна...» Он вскинул глаза и снова поплыл, вобрав в себя две неподвижные фигуры. Это был полный мучительной жажды взгляд художника, поглощенного своим замыслом. Но и... Фрэнк вдруг понял это очень отчетливо. В этом взгляде было и другое желание. И Тесса тоже это увидела. Коротко выдохнула и текуче откинулась на спину Фрэнка, обретя необычные для нее плавность и мягкость. «Фрэнк», — облизнув совершенно сухие губы, попросил Холли, «ты не мог бы опустить одну руку ниже?» В этот раз он не стал угрожать и рычать в ответ. Очень медленно Фрэнк отнял руку от груди Тессы и повернул ее лицо к себе, вглядываясь в его выражение. И его прошибло насквозь. Впервые Тесса утратила хладнокровие и невозмутимость. Всепоглощающее внимание Холли сотворило какую-то чертову магию, пробудив чувственность. Взгляд был расфокусированным, скулы олели, а дыхание стало поверхностным и частым. И Фрэнк поддался этому безумию, позволив грубому вторжению в их интимную жизнь приобрести эротичный контекст. Он никогда не тяготел к эксгибиционизму и прочим странностям. Но сейчас почти забыл про Холли. Всем своим существом, отзываясь на молчаливый призыв. Если за прежнюю Тессу он был готов убить, то за эту — умереть. Наклонившись, он приоткрыл губами ее губы, сжал грудь, скользнул рукой в мокрые от дождя трусики, вбирая в себя дрожь позвоночника, слабый стон, глубокий поцелуй. Тесса становилась горячей, словно кто-то внутри ее поджег костер, и член даже заломило в узких джинсах. Он хотел ее так, что в ушах звенело. «Футболку», — раздался бесцветный голос шелест Холли. «Сними с него футболку, Тесса». Она не оглянулась, не удивилась, не воспротивилась. Послушно потянула ткань, и Фрэнк поднял руки, помогая ей. Происходящее полностью утратило всякую реальность и отчетливость. Холли из зрителя превратился в участника, как будто щелк, недостающая часть пазла, встала на место. Секс-сражение, секс-эквилибристика, яркий и изматывающий, битва на выносливость остался где-то в прошлой жизни, в той, где Фрэнк не позволял себе такого бесстыдства. Происходящее сейчас царапало неправильностью и странностью, но и распаляло тоже. Он видел, что Тессе тоже неловко, что она точно так же смущена и сбита с толку, но и очарована одновременно. Жгучая и сладострастная испорченность подхлёстывала, как розга, и одурманивала, как алкоголь. Они поймали единый ритм, подчиняясь коротким пожеланиям Холли. «Сними джинсы, Фрэнк. На стол, Тесса. Повернись ко мне лицом, разведи колени, языком, пожалуйста, Фрэнк». От каждого движения как будто кусочек стыда откалывался и камешком улетал в пропасть. Терялись скованность и напряженность. Оставалась только горчащая, захватывающая порочность. В каждом поцелуе, в каждом прикосновении, влаге Тессы на языке Фрэнка, в его пальцах внутри ее, в остром запахе пота и возбуждения, в неотступно пылающих взглядах Холли, скрипе его карандаша, движении его кадыка, пересохших губах, в ее стонах, ее нетерпении, ее соленой коже. И когда Холли наконец наигрался, напитался, как суккуб чужой похотью, когда отбросил в сторону карандаш, только тогда и разрешил. «Давай уже, Фрэнк!» И Фрэнк перевернул Тессу грудью на стол, задницей кверху, зафиксировал бедра и вошел в хлюпающее и тугое, обернувшее горячим шелком, и не думая ее щадить. Тесса зарычала совсем по-звериному, безнадежно цепляясь пальцами за гладкую поверхность. А Холли просто смотрел и смотрел, и глаза его отчаянно полыхали. «Ты уверена?» — уточнил Билли Милн, уплетая булочку с изюмом. — Что не хочешь, ребеночка? — Тесса, говорят, может такое устроить. — Дай подумать, — неспешно ответила Дебора. — Сколько у нас ценных ваз и фарфоровых статуэток? А хрусталь? А ковры? — И ведь кому-то придется все это завещать. — Тогда почему бы нам не вернуться к этому разговору, когда мы достигнем возраста невыносимой Бренды или сварливого Джона? «Ты права, дорогая», — согласился Билли. «Мы подумаем об этом лет через 1000». И он потянулся за еще одной булочкой.